Лоток. Вы можете быть счастливы, если сумели подобрать каждой кошке лоток одного и того же бренда. В некоторых случаях у одной или двух ваших кошек может развиться неприязнь к запаху, текстуре или дизайну лотка. Не следует резко менять вид лотка, ведь кошки – существа привычки. Вы нарветесь на неприятности, если внезапно решите купить, например, кристаллизующийся наполнитель вместо обычного комкующегося. Когда кошка вступает в лоток, она ожидает найти ту же текстуру, которая была, когда она посещала лоток в последний раз. Как совершить замену, если вы решили попробовать другой наполнитель или одна из кошек демонстрирует неприязнь к наполнителю? Есть два метода. Если подозреваете, что кошка предпочитает другой тип лотка, вы можете провести эксперимент путем установки одного дополнительного лотка с новым наполнителем. Поместите новый лоток возле тех, которыми пользуются недовольные кошки. Вы можете даже использовать несколько типов наполнителя, чтобы дать кошкам возможность выбора. Очень скоро вам станет ясно, начали ли ваши кошки использовать новый наполнитель. Будучи существами привычки, кошки устраиваются для оправления или закапывают одним и тем же способом. Когда кот имеет неприязнь к наполнителю, он может оправляться несвойственно быстро, без копания и без закапывания. Его задача – заскочить в лоток и выскочить из лотка как можно скорее. Сейчас некоторые кошки никогда не копают и не закапывают, но важно заметить, что это не характерное поведение. Если кот, который обычно скребет наполнитель, неожиданно прекращает свое занятие и скребет стенки лотка, стену перед ним, пол под ним, то возможно, что так он показывает неприязнь к наполнителю. Он пробует закопать, но не хочет иметь никаких физических контактов с наполнителем. Он также может забраться на край лотка, чтобы его задние ноги упирались о край. Результаты неудовлетворительные, однако с кошачьей точки зрения он, по крайней мере, в лотке. Кот может также устроиться, установив на край свои передние лапы. Неприязнь также может быть причиной того, что кот подбирается к лотку как можно ближе, но никогда не заходит внутрь. Он может испражняться прямо в лоток или на близлежащий ковер. Важно помнить, что кошки могут также перестать копать и закапывать, если в лотке слишком грязно или если у них какие-то проблемы медицинского характера. В большой кошачьей семье нередко бывает, что одна или две кошки предпочитают вполне определенный тип наполнителя. Вам необходимо завести сразу несколько лотков, наполненных тем, что выбрала та или иная кошка. Вы не сможете воспрепятствовать другим кошкам пользоваться этими лотками, но в конце концов ваша привередливая кошка будет вполне счастлива. Если же вы обнаружите, что лоток или лотки, содержащие этот наполнитель, стали пользоваться популярностью, то это может оказаться сигналом того, что уже большинство кошек предпочитает этот тип. И тогда пора заменить наполнитель в большинстве лотков. У кошек обостренное осязание и текстура наполнителя очень важна. Имея дело с множеством кошек, вы должны быть готовы к тому, что не все из них имеют одни и те же предпочтения. У вас могут возникнуть проблемы с очищением лотка с помощью совка, если куски наполнителя, пропитанные мочой, распадаются и крошатся. Переходите на наполнитель, рассчитанный на большое количество кошек. Эти наполнители формируют более плотные глыбы, которые легко убирать. Вы почувствуете большую разницу, начав использовать такой наполнитель. От вас потребуется только освежать наполнитель, время от времени досыпая его. Постепенное переключение – другой способ смены типа наполнителя. Вы добавляете немного нового наполнителя в свой нынешний наполнитель. Каждые несколько дней вы должны постепенно увеличивать количество нового наполнителя по отношению к старому. Если вы начинаете замечать, что кошки проявляют признаки неприязни к наполнителю или количество использованного наполнителя уменьшилось, то это означает, что вы двигаетесь слишком быстро, чуть притормозите. Если вы все еще замечаете признаки проблемы, то это может быть свидетельством того, что выбранный вами тип наполнителя, скорее всего, так и не будет принят большинством кошек. Помните, что когда происходит переход на другой тип наполнителя, например, с глиняного на комкующийся или с комкующегося на кристаллизующийся, действие наполнителя не будет удовлетворительным при использовании по неправильной формуле. Комкующийся наполнитель может не комковаться, пока в лотке присутствует большая порция обычного глиняного наполнителя. Вам придется набраться терпения во время этого перехода, потому что наполнитель заработает только когда порции изменятся. Если вы заводите в своем хозяйстве новую кошку, и она предпочитает особый вид наполнителя, используйте его в ее заповедной комнате до тех пор, пока кошке он по вкусу. Вы можете совершить и постепенный переход. Если вы не уверены в том, какой вид наполнителя кошка предпочтет, или если вы приютили бродячую кошку, лучше начать с использования комкующегося наполнителя без запаха, поскольку кошка была вынуждена испражняться в песок и грунт. Если вы обычно применяете какой-то особый наполнитель в вашем доме, установите два лотка в заповедной комнате, чтобы новая кошка сделала выбор. Она может сразу предпочесть ваш специальный тип наполнителя, если вы постепенно приучите ее. Неприязнь к наполнителю может начаться по разным причинам, о некоторых из них вы не сразу догадаетесь. Если вы недавно начали использовать какие-то новомодные добавки в наполнитель, то изменение запаха или текстуры может быть неприятно для некоторых из кошек. Если вы используете пластиковые подкладки, одной из ваших кошек может не понравиться их звучание или ощущение от них. Большинству кошек не понравится, если их когти застрянут в пластике, когда они попытаются поскрести наполнитель. Подкладки в любом случае плохая идея. Они не прилегают как следует и часто создают такие выбоины, в которых моча накапливается и остается невпитанной. Одна моя клиентка использовала в качестве подкладок кухонные мешки для мусора. Она испытала множество проблем с тем, чтобы подогнать мешки по форме лотка. Дошло даже до того, что она привязывала их к краям лотка. Ее кошки, казалось, не имели ничего против, однако вскоре две из четырех кошек одновременно перестали пользоваться лотком. Когда мне позвонили, я после массы вопросов обнаружила, что хозяйка недавно начала покупать мусорные мешки с запахом лимона. Кошки очень не любят запах цитрусовых. Представьте себе, как неприятно им было в их лотках. Иногда, если одна из кошек в доме заболевает, другая кошка не станет использовать лоток, в котором запах больной кошки. Уровень наполнителя. Когда вы обзаводитесь кошачьим семейством до двух и более кошек, покупки маленьких, легких к переноске ящиков и пакетов с наполнителем уходят в прошлое. Вы становитесь оптовым покупателем или, как минимум, знающим, в каких магазинах продают крупные упаковки наполнителя. Есть две вещи, которых не могут избежать владельцы кошек – еда и наполнитель для их прожорливых питомцев. Установление правильного графика уборки и замены наполнителя определяется обычным уровнем наполнителя. Не забывайте время от времени добавлять в лоток свежий наполнитель. Вообще-то предполагается, что вы должны делать это раз в пару дней. Я часто замечаю, что в лотках находится недостаточное количество наполнителя. Если у вас установлено 5 или 6 лотков, это еще не повод для того, чтобы урезать количество наполнителя. В лотке всегда должно быть достаточно чистого наполнителя, как минимум на 3 визита. Если некоторые из ваших кошек очень оживленно скребут наполнитель, это говорит о том, что в лотках, которые они посещают чаще всего, наполнителя чуть больше. Очень часто можно заметить, что груда наполнителя лежит в одной части лотка, а в другой видно дно. Это может привести вас к проблеме неприязни к лотку. Даже если некоторые из ваших кошек не возражают против низкого уровня наполнителя, это означает появление запаха, поскольку моча не впитывается и просто застаивается в лотке. С другой стороны, не засыпайте лоток наполнителем по самые края. Это делает трудным уборку с помощью совка, повышает вероятность разбрасывания наполнителя, а некоторые кошки могут возражать против куч наполнителя. Расположение лотка. Есть одно непререкаемое правило для расположения лотка, которое знают опытные владельцы кошек. Никогда не располагайте лоток возле еды и воды. Если вы не знали этого правила и нарушили его, то я готова поспорить, что у вас сейчас самый разгар борьбы с проблемой неприязни к лотку. Почему же это правило нельзя нарушать? Кошки не едят там, где испражняются. Кроме того, это подсказывает простой здравый смысл. Люди также не принимают пищу в туалете, но для кошек это поведение – основа выживания. Кошки испражняются вдали от логова, и они не привлекают хищников запахом своих отходов. Даже самые избалованные домашние кошки следуют этому инстинкту. Если миска с едой в вашем доме стоит около лотка, передвиньте ее прямо сейчас. Если лоток должен стоять в одной и той же комнате с миской еды, в случае, если это заповедная комната новой кошки, то его следует переместить к противоположной стене. Убедитесь, что лоток расположен не слишком близко к домашней технике. Это может испугать кошку. Неожиданный звук стиральной машины может быть и на самом деле устрашающим. Территориальные соображения. В хозяйстве с множеством кошек вам требуется не только множество лотков, но и множество мест, куда эти лотки поставить. Не лучшим будет решение создать комнату кошачьих лотков. В этом случае вы опять-таки на пути к проблеме неприязни к лотку. Почему бы вам просто не поставить 10 лотков бок о бок в одной комнате и сделать это общим кошачьим туалетом? Ведь ваш дом поделен кошками весь на территории, согласно их иерархии. Одна из кошек может занимать территорию рядом с ванной, и если вы поставите все лотки там, то нижестоящие кошки могут не захотеть туда войти. Как определить, кто доминирует на данной конкретной территории? Определяя место расположения лотков, расставьте их повсюду в доме, чтобы охватить все места. Если одна или две из кошек робкие или стоят ниже рангом, не провоцируйте их перейти дорогу вышестоящей кошке, чтобы получить доступ к лотку. У меня есть три кошки, которые четко распределили территории внутри дома. Я установила по лотку на каждой кошачьей территории. Иногда какая-нибудь кошка пользуется лотком не на своей территории, но все же лотком на своей территории они пользуются гораздо чаще. Полагаю, что проблемы с лотками у моих кошек никогда не возникнет, уже потому, что я неукоснительно соблюдаю эти территориальные установления. Кошки ведут себя спокойно и чувствуют себя в безопасности. Путь к отступлению. Как я уже говорила во время обсуждения закрытых лотков, уединение при отправлении естественных надобностей важно не только для кошки, но и для человека. Однако некоторые хозяева в стремлении создать кошке уединение доходят до крайности. Разумеется, некоторая степень уединения необходима. Кроме того, весьма редкие кошки хотели бы пользоваться лотком, находящимся прямо посередине гостиной, где дети шумно играют в видеоигры, но и слишком много уединения может быть кошке во вред. Кошки в лотке весьма уязвимы. В лотке кот, занимающий верхние ступени иерархии, может быть атакован нижестоящим котом. Кот, пойманный оправляющимся в лотке, на который заявил права другой кот, может легко оказаться в западне. Пути отступления необходимы не только при кошачьей конфронтации, но также если поблизости находятся собаки или маленькие дети, или есть иные угрозы. Поэтому, занимаясь своими делами в лотке, кошки не должны беспокоиться о самозащите. Есть два основных способа показать кошке, что она всегда может безопасно ретироваться. Первый – это применение открытого ящика, из которого кошка в любой момент могла бы выскочить и убежать. В этом случае, если появится откуда-либо опасность, Кот, сидящий в лотке, может незамедлительно убежать в противоположную безопасную сторону. Даже если у вас не закрытый лоток, но он спрятан в чулан или задвинут в углы, такое место меньше понравится кошкам, потому что возможности убежать ограничены. Решение состоит в том, чтобы держать лоток на открытом месте на небольшом расстоянии от стены. Часто этого бывает достаточно для того, чтобы кошки чувствовали, что они могут в любой момент спастись от опасности бегством. Второй аспект этой проблемы включает в себя только возможность быть начеку. Когда кошка в лотке, большим видимым превосходством является то, что она может видеть, если кто-нибудь приближается. Если вы столкнулись с проблемой затрудненного оправления, значит, необходимо сделать место вокруг лотка более открытым. Пугливая кошка вовсе не хочет быть пойманной на лотке, и она может выбрать столовую, где обычно имеется два выхода. Кошка может оправляться на ковер напротив двери. С этой точки она всегда может увидеть, что кто-то идет. Нижестоящие по рангу кошки могут выбрать комнаты, которые официально не застолблены или владельцы которых не используют их слишком часто. Чаще всего их выбор падает на столовую. Не только потому, что столовые обычно имеют два выхода, но и потому, что многие семьи используют столовые только для развлечения больших компаний. Другая проблема – гостевые комнаты. Кошки ассоциируют эти места с нейтральными или же пограничными территориями. Некоторые кошки могут выбрать хозяйскую ванну, потому что они думают, что тут безопаснее всего. Такие кошки нуждаются в возможности для отступления, но, кроме того, их успокаивает ваш знакомый запах в этой комнате. Правильное размещение лотков в комнатах позволяет кошкам видеть вход в помещение. Если кошка видит также холл, это еще лучше. Наличие максимального обзора и в то же время обеспечение достаточного уединения удовлетворит ваших питомцев. На заметку. Будьте чуткими к потребностям каждой кошки. Выбор места для лотка в доме с большим количеством кошек – творческий процесс, обращенный как к нуждам кошек, ищущих уединения, так и к кошкам, озабоченным наличием путей отступления. Для некоторых кошачьих семей, в которых напряжение чрезмерно высоко, потребность убежать превалирует над любым стремлением обеспечить уединение. В таких ситуациях в целях безопасности лоток должен стоять посреди комнаты, и именно там он и должен оставаться. Не беспокойтесь, это временно. Если вы поставите лотки на всех территориях, контролируемых кошками, то это обеспечит их достаточную безопасность. Это будет означать выбор между предупредительными мерами и ответной реакцией – их когтями. Обдумайте пути кошачьего отступления, прежде чем решите поставить лоток в цоколе рядом с кошачьей заслонкой в проеме входной двери. Кошачья дверца уменьшает риск столкновения двух кошек в очень ограниченном пространстве.